Радио «Звезда». Тайное и неизведанное. Селение «Великий Бурлук», когда-то расположенного в Курской области, нет на современных картах. Но в 1919 году сюда, в имение дворян Задонских, вошли белогвардейские части. Среди офицеров был полковник, командир артиллерийского дивизиона Теодор Артурович Изенбек. Войдя в усадьбу, он увидел господский дом полностью разграбленным. Мебель была перевернута, вещи разбросаны. В библиотеке под ногами что-то хрустнуло. Нагнувшись, офицер увидел деревянные дощечки со странными письменами. Дощечки были изъедены червями, местами расколоты, буквы на них почти стерлись. Теодор Артурович давно коллекционировал древности и имел богатое собрание старинных рукописей. Ценность дощечек была для него очевидной. Он аккуратно сложил их в мешок и забрал с собой. Вскоре, вынужденно покинув Россию, Теодор Артурович оказался в Брюсселе. Здесь он встретился с ученым-писателем, тоже эмигрантом, Юрием Павловичем Миролюбовым и показал ему странные дощечки. 15 лет потребовалось ученому, чтобы расшифровать древние письмена. Итог многолетнего труда превзошел все ожидания. В руки ученому попала «Велесова книга» — священное писание древних славян. Текст, посвященный богу Велесу, был вырезан на буковых досках новгородскими волхвами в IX веке и рассказывал о событиях первого тысячелетия до нашей эры. Об этих временах ни слова не сказано даже в «Повести временных лет», самом древнем памятнике русской литературы. Обнаружение Велесовой книги говорило о том, что задолго до возникновения Древней Руси у русов были своя культура, письменность и религия. Ученые разделились на два лагеря. Одни считают Велесову книгу подделкой, другие, наоборот, убеждены в ее подлинности как исторического источника. Несомненно, современные средства анализа дают возможность разрешить все подобные споры. Если бы не одно «но». Теодор Артурович Изенбек умер в августе 1941 года. В тот же день в его дом пришли гестаповцы. Они опечатали двери, закрыв доступ к коллекции. Все собрание древностей, в том числе и дощечки, были увезены ими в неизвестном направлении. С тех пор следы Велесовой книги утеряны. Остались только копии дощечек в научных библиотеках. Будет ли когда-нибудь найдена Велесова книга? Или свидетельства древней истории России утрачены навсегда? Время покажет. Тайное и неизведанное.